Флакон есть проникающий все поры аромат, подчас в самом стекле не знающий преград. Раскупорив сундук, приплывший к нам с востока, с замком под пальцами скрижещущим жестоко, или в доме брошенном и пыльном, разыскав весь полный запахов годов минувших шкаф, случалось ли тебе найти флакон забытый? И вмиг овеян ты душой в стекле сокрытой. Там в забытьи дремал, с тяжелым мраком слит рой мыслей, словно горсть печальных хризолит. Вдруг, крылья распустив, причудливой толпою он слил цвет розовый с лазурью золотою. Не так ли нас пьянит и носится вокруг воспоминаний рой, от сна очнувшись вдруг? Нас, взор смежив, влечет безумье к бездне черной, где человеческих миазмов дух тлетворный. Душа незринута во тьму седых веков, где Лазарь весь смердя встает среди гробов, как привидение, и саван раскрывает восторг былых страстей, в нем сердце надрывает. Так погружусь и я в забвенье и во мглу, заброшен в пыльный шкаф, забыт в его углу. Флакон натреснутый, нечистый, липкой, пыльный, я сохраню тебя, чума, как склеп могильный. О жизнь моей души, о сердце страшный яд, я всем поведаю, что твой всесилен взгляд, что сами ангелы мне в грудь отраву влили, и что напиток тот мои уста хвалили.